Глава 11. Где я коснулась короны. Дерзкий план коснуться короны сумеречных драконов казался невыполнимым. Поэтому я разбила его на мелкие, более простые подзадачи. И первый из них — достать Риасу. Вряд ли жрецу пойдет платье тетушки Сандриллы. Риасу я раздобыла в гардеробной жреца. У меня богатый опыт по вхождению в чужие спальни. Магические затворы на дверях всегда срабатывали на мои облики-подделки. Где находится покой жреца, я выяснила у первого встречного слуги, сказав, что мне нужно поговорить со священнослужителем. Слуга даже хотел меня проводить, но я отказалась. Мне свидетели ни к чему. Минут через пять я уже стояла у заветной двери. Прежде чем действовать, убедилась, что в коридоре никого, и лишь после этого сменила обличье. Наверняка я выглядела эффектно. Худой, лысый жрец в огромном пышном платье, которое пришлось держать. Или оно бы спало. Незабываемый образ. Но иначе дверь не открыть. Замок сработает только на прикосновение руки хозяина. А ведь когда-то Альезы умели частично менять облик, но этот навык утрачен. Не в последнюю очередь из-за клейма Инквизиции, ограничивающего нашу магию. Эх, а как здорово было бы изменить лишь руку и не торчать посреди коридора с мужиком в платье. Дверь открылась без проблем, когда я приложила к ней ладонь. Задерживаться в чужих покоях я не стала. Жрец мог вернуться в любую минуту. Метнулась быстренько в гардеробную, стянула Риасу и сбежала с добычей в руках. Вроде никто не заметил. Уже снова в образе тетушки Сандриллы, с Риасой в руках, я добралась до наших с Джейминой покоев. Там я планировала переодеться без свидетелей и пойти на дело. Но, переступив порог гостиной, застыла. Джея была не одна. Она стояла посреди гостиной, а вокруг нее суетились сразу три модистки. Я радовалась, что она такая послушная, носа из покоев не высовывает, а тут, оказывается, полным ходом идет подготовка к свадьбе. Это было платье моей мечты. Никогда подобное не носила, но всегда хотела. Светло-розовая, воздушная ткань с белыми вставками, цветочной вышивкой и широкими рукавами до пола. Ни декольте, ни открытых плеч, ничего пошлого. Исключительно нежность и чистота. Все это великолепие досталось Джеймине, а мне неповоротливое тело тетушки Сандриллы. Хотя это я делаю всю работу, а Джея просто наслаждается поездкой. Не очень-то справедливо. Я смотрела на Джею, и в моей душе бушевал ураган. Ох, как я завидовала! Платье было потрясающим. У меня никогда такого не было и вряд ли когда-то будет. А еще я ревновала. Метка внушала, что Джея заняла мое место. Мне не нравилось так думать, но я ничего не могла с собой поделать. Часть меня люто ненавидела Джеймину Фалькорн. «Как тебе мой свадебный наряд, тетушка Сандрилла?» — поинтересовалась Джея, соблюдая легенду. «Тебе очень идет», — буркнула я и поспешила скрыться в спальне. «Если еще хоть минуту посмотрю на нее, то может случиться всякое. Например, тетушка набросится на племянницу и оттаскает ее за волосы. Вот это будет скандал». В спальне я приоделась в Риасу и сменила обличье. Выбираться из покоев пришлось окольным путем, но, наконец, я снова оказалась в коридоре. «Куда теперь?» — поинтересовался Соломон. «В покое Кавина», — ответила я и ощутила, как по спине пробежал холодок. Воображение нарисовало, как я вхожу в святая святых, касаюсь вещей, которых касался дракон. Меня охватило предвкушение, какое бывало в детстве, накануне праздника, словно вот-вот произойдет что-то потрясающее. Место нахождения покоев Кайвина я тоже разузнала, а потому добралась без труда. Осталось принять его облик и коснуться двери, но я предварительно постучала, вдруг дракон внутри, неудобно получится. Ответом на стук была тишина. Никого. Я уже приготовилась сменить обличье, но тут за спиной раздалось. «Мардук, быстро же ты явился, я только послал за тобой слугу». Я едва сдержалась, чтобы не побиться лбом о дверь. Да что ж такое, почему дракону не гулялось в саду? Хорошая же погода. Или это опять вина притяжения? Кайвин ходит за мной по всему замку, даже не осознавая, кого и зачем преследует. Менять обличье и убегать было поздно. Умеет Кайвин подкрасться незаметно. Придется отыгрывать роль до конца. «Господарь Кайвин», — поклонилась я, — «я рад услужить вам». «Надеюсь, не переигрываю. А жреца я едва знаю. Его повадки мне неизвестны, а такое всегда чревато неприятностями. Вдруг я веду себя не так, как полагается». «Давай без официального обращения», — махнул рукой Кайвин и потеснил меня у двери. «Входи, нам надо поговорить». Открыв дверь, он пропустил меня вперед, что странно, жрец все-таки мужчина, и покои чужие. Спишем на то, что Кайвин чересчур гостеприимный. Мне пришлось вжаться в дверной косяк, чтобы, проходя мимо дракона, не соприкоснуться с ним. В момент, когда мы оказались наиболее близки, Кайвин наклонился ближе ко мне и втянул воздух. Его ноздри затрепетали. Он что, принюхивается? Не посмев поднять взгляд, я поспешно юркнула в покое и отошла подальше от дракона. Сразу стало легче. Но вот Кайвин пересек порог гостиной, а следом хлопнула, закрываясь дверь. Тогда-то до меня и дошло, что я натворила. Угодила прямиком в лапы к дракону. Надо было придумать предлог и уйти, а теперь что? Мы с драконом наедине, в его покоях. Как будто этого мало, так еще в любой момент придет настоящий жрец. Ведь Кайвин послал за ним слугу. Ощущение приближающейся катастрофы навалилось на меня подобно каменной плите. Аж дышалось с трудом. Дракон повернулся ко мне. Ничего особенного. Простое, далеко не самое элегантное движение, но даже от него мое тело охватило томление. Разум тем временем бился в агонии, сопротивляясь притяжению изо всех сил. Во мне словно поселились две абсолютно разные Райяны. Одна жаждала прямо сейчас отдаться дракону, а там будь что будет. Вторая считала происходящее принуждением и была готова выцарапать дракону глаза, если он приблизится. Я понятия не имела, кому из них отдать предпочтение. Кайвин хотел что-то сказать, но осекся. Он суетливо пригладил волосы и поправил сюртук. Нервничает. На встрече с подданным, которого сам же позвал? Смятение в его глазах мелькнуло и пропало. Снова передо мной был уверенный в себе господарь Валории. Да, дракон быстро взял себя в руки, но что-то определенно было не так. Тяжело признавать свои ошибки, но я была не права. Разумных границ у метки нет. Корона, ради которой я все это затеяла, была на голове Кайвина. Пройдя в гостиную, он снял ее и положил на постамент. Я со вздохом проводила реликт взглядом. Нечего и думать коснуться ее в присутствии дракона. «Присаживайся», — Кайвин указал мне на кресло. Отказаться было бы странно, я осторожно опустилась на краешек сиденья. Ноги свела вместе, руки сложила на коленях и вдруг сообразила. «Сижу, как провинившаяся школьница, а я, между прочим, мужчина», по крайней мере, в данную минуту. Под пристальным взглядом дракона я заерзала на кресле, в итоге руки скрестила на груди, а колени чуть раздвинула. Надеюсь, эта поза достаточно мужская. «Вы о чем-то хотели поговорить со мной?» — напомнила я, так как Кайвин не спешил начинать беседу, а у меня время поджимало. В любую минуту в гостиную войдет настоящий жрец. Эпическая будет встреча. Дракон вздрогнул, словно мой голос заставил его очнуться. «Действительно», — кивнул он, — «речь о метке и моей избранной. В этот раз все странно. Метка появилась не сразу, и я ощущал всякое. Например», — уточнила я, следуя роли жреца. Естественно, я догадывалась, что именно ощущал Кайвин. Влечение к старой, тучной женщине, вот что. Прежде чем ответить, Кайвин сел в соседнее кресло и повернулся ко мне лицом. Ему хотелось быть ближе, а мне бежать от него без оглядки. «Вы хотели обсудить метку», — напомнила я. «Точно», — усмехнулся Кайвин. Эта полуулыбка с одним приподнятым уголком губ безумно ему шла, и я невольно залюбовалась. Сознание поплыло куда-то. «Хм-хм», — раздался совсем неделикатный кашель у меня над ухом, а следом голос Малкольма. «Если ты дозволишь мне высказаться, то я напомню, что ты планировала сторониться дракона». Судя по тону, дух не считал, что лезет не в свое дело. Но прямо сейчас его ревность была мне на руку. Она привела меня в чувство. Какое счастье, что я не сняла перстень. Я была так благодарна Малкольму за брюзжание, что поцеловала бы его, не будь он бесплотным духом. Все же прав был мэтр Фалькорн, есть от духов польза. Но притяжение каково? Стоило дать слабину, и оно взяло верх. Клятая метка. Раз, наверное, в тысячный выругалась я про себя. «Ты недавно общался с моей избранной?» — неожиданно спросил Кайвин. «Как правильно ответить? Вдруг это входит в обязанности жреца?» В итоге ляпнула. «Да!» — и прикусила нижнюю губу. «Все понятно», — кивнул он отрывисто. «В этот раз притяжение чрезвычайно сильное». «Ему-то все понятно, а вот мне ничего». Кайвин догадался об этом по моему озадаченному лицу и пояснил. «Меня тянет ко всем, на ком есть ее запах. Она живет в одних покоях с тетушкой. И я чувствовал притяжение к этой женщине из-за аромата избранной на ее одежде. И вот ты тоже недавно общался с Джейминой», запинаясь, закончил мысли Кайвин. «Смущенный дракон, это я вам скажу, еще то зрелище!» Округлила глаза, я воскликнула. «Да что вы говорите!» И на всякий случай пересела в другое кресло. «То, что подальше. Надеюсь, не переиграла». Кайвин стойко перенес позор. Все же, признаться, в таком не каждый сможет. А он даже нашел позитивное объяснение. «Возможно, это знак, что девушка особенная, и с ней все получится. Как думаешь?» Я усиленно закивала. «Да-да, это отличная версия, меня все устраивает». Воодушевленный моим согласием, дракон тоже пересел ближе ко мне. «Так вот, метка». Кайвин неловко поерзал на кресле. «Вчера, поздно вечером, она появилась у избранной на запястье. Вот здесь». Он развернул мою руку внутренней стороной запястья вверх, чтобы указать место, но заметил повязку. «Ты поранился?» — встревожился Кайвин. И в его голосе сквозило неподдельное беспокойство. Драконы трепетно относятся к своей паре. Ее боль — его боль. Они скорее погибнут сами, чем допустят, чтобы избранная страдала. «Случайно обжегся свечу!» — я высвободил руку из цепких пальцев Кайвина, пока он не полез под повязку. «Вот будет шок, если он обнаружит метку избранной на руке своего жреца!» «Тебе следует быть осторожнее. Я не хочу лишиться такого... ценного подданного». Чувствовалось, что Кайвин тщательно подбирает слова. Происходящее все сильнее меня напрягало. Надо поскорее свернуть разговор и убираться отсюда. Все равно сейчас короны не коснутся. Попробую в другой раз. «Раз метка появилась, значит, все в порядке», — сказала я и встала. «Что тут еще обсуждать?» «Да-да», — согласился Кайвин. «Тем более мы прошли вторую ступень ритуала. Избранная приняла часть силы дракона, это хороший знак». Я уже наметила путь к выходу, но после слов Кайвина забыла, что хотела уйти. «Вторую ступень?» — переспросила шепотом. «Ну да, поцелуй», — кивнул Кайвин. «Все прошло даже лучше, чем я смел надеяться. Еще бы как-то уменьшить притяжение или хотя бы научиться его контролировать. Я думал, может, у тебя есть средства?» Кайвин говорил что-то еще, но для меня его слова слились в сплошной гул. Я снова рухнула в кресло и смотрела в одну точку перед собой. Поцелуй — вторая ступень ритуала создания истинной пары, о котором мне рассказывал Соломон. И мы с Кайвином ее прошли. И что теперь? Я обречена или еще есть шанс на спасение?